Основная травма, по-видимому, ушиб левой половины груди, очевидно, с переломом ребер. На голове рваная рана длиной около 9 сантиметров, причиненная редукционным вентилем кислородного баллона, который при ударе о скалы раскололся. Врач базового лагеря отдает распоряжение о немедленной транспортировке вниз, но положение осложняется шоковым состоянием, в которое впал пострадавший. На пятерке мобилизованы все средства для оказания помощи. Мирек Вольф по радио руководит мерами противошоковой терапии, обращает особое внимание на то, как важно сохранить у больного хорошее психическое состояние. После первых необходимых мер надо немедленно начать спуск. В базовом лагере микрофон берет Иван Галфи и просит сообщить, как произошло падение. Иван Фиала отрывочно передает события последних часов. «Шел под кислородом, но, видимо, баллон начал отказывать, так как замерз редукционный вентиль. Сорвал маску и позвал. Хотел пройти на снежный заструг и там исправить, но не дошел. Сам не знает, как это случилось. Может быть, на какое-то время потерял сознание. Он ничего не помнит. Галфи, как ты думаешь, сколько вам осталось до предвершины?» Фиала. «Ну, это лучше видно снизу. Если посмотреть на те более светлые гранитные полосы, так мы были уже на них. А вообще, представь себе, мгла и снегопад, как сейчас. Так что трудно сказать, сколько нам еще оставалось. Но трудности уже были позади». «Да, чисто альпинистские трудности были уже позади». В передаче в 14.00 сообщается, что врачи продолжают противошоковое лечение. Ясно, что продолжать спуск сегодня уже невозможно. Необходимо решить проблему, связанную с нехваткой места на пятерке. Палатка, переправленная в лагерь номер 6, осталась наверху. Решено, что шерпы спустятся вниз. В пятерке всего две палатки. Одна отведена раненому и тем, кто дежурит около него, в другой будут по очереди отдыхать остальные. В 15.00 шок проходит, пострадавший в сознании, психическое состояние хорошее. Жалуется на боли в левой части груди. Уложен в три спальных мешка, и товарищи постепенно растирают ему руки и ноги, которые на ощупь уже теплые, хотя вначале казалось, что они были переохлаждены. Передача в 17.00. Во всех лагерях густой снегопад. На пятерке спокойно. Гонза Коуницкий спит. Ежепсотка, нервничавший во время утренней передачи, сейчас говорит в микрофон совсем спокойно. Просит, чтобы базовый лагерь передал наверх апассионату. И снова, на сей раз, без единого слова, без сопровождения, звучит над долиной Баруна музыка Бетховена. Слушаем и мы в базовом лагере и воспринимаем музыку совсем иначе, чем в прошлые вечера. Вокруг стола в кают-компании сидят Аролин, Прохаска, Кришек, Шимунич, Вольф, Галфи, Колвода, Сиротек и я. Все в испачканных, порванных пуховках, усталые, головы глубоко втянутые в поднятые воротники. У Карла Прохаски, этого вечного шутника, тихо ползет по щеке слеза. Звучит Бетховен. Для штурмовой группы наступает шестая ночь на высоте 7850 метров. Вместо подъема флага на вершине перед экспедицией теперь новая цель — спасение жизни, спасение товарища. Разворачивается акция, которая по своему характеру не имела подобных себе в истории гималайского альпинизма. Высота, на которой находится раненый, и крайне трудный подход к пятерке заставляют думать о необходимости использования вертолета. Но в нашем распоряжении только собственные силы, наши и друзей шерпов. Никто не хочет остаться в стороне. Уже 21 мая в середине дня выходит первая спасательная группа. Все движение людей между лагерями строго продумано и подчинено новой задаче. Разумеется, что при всех акциях на ребре все высотные лагеря должны быть и в дальнейшем постоянно заняты и обеспечены продовольствием, иначе может оказаться отрезанной головная группа. Возрастающее число заболеваний в эти дни с высокой температурой слег заболевший воспалением легких Иван Галфи требует постоянного состава в базовом лагере. Однако каждый, кто получает хотя бы и неуверенное разрешение врача,